единое — это начало всего сущего и нечто предельно утонченное. Как предельно утонченное, оно есть принцип вещей, не имеющий формы. Единое происходит из совершенного единого, а не из несущего. Почему же тогда Джуан Цзы часто говорит о несущем как начале всего? Начало всего — это нечто, ничего не рождающее, но обладающее жизнью. Это обладающее жизнью вверху не опирается на несущее, внизу не полагается на знание. Оно обладает жизнью без всяких условий. Совершенно мудрый един с путем, а императоры и цари мира имеют разные следы. Люди в миру воистину не могут понять сущность совершенно мудрых, поэтому нужно просто следовать тому, как живет мир. Поднебесный мир вечно пребывает в заблуждении, и даже если я стремлюсь постичь высший путь, я все равно не могу этого сделать. Поэтому Яо и Шунь, Тан и У следовали обстоятельствам времени и только.